Встань, я распрямился, а что потом? Снова странный вопрос. А какие могут быть варианты после убийства охраны короля? Мне придется покинуть ваше королевство, ваше величество. Так и будешь бегать? Я предпочел бы жить спокойно, но это не всегда получается. А если у тебя будет постоянная служба? Это он намекает, чтобы я служил ему. Натура у меня увлекающаяся, ваше величество, и любая служба мне быстро наскучит, захочется чего-то нового. Пока я не готов сидеть на одном месте. Значит, ты скоро уедешь из королевства? Чего он постоянно возвращается к этой теме? Пока у меня таких планов нет, ваше величество. В королевстве еще много интересных мест, где я еще не бывал. Снова молчаливое разглядывание, но все-таки король небрежно чуть махнул рукой. Можешь идти. Я поклонился еще ниже. Когда парень ушел, король обратился к своей охране. «Ну и как вам, девочки, этот наглец?» Одна из женщин сразу откликнулась. «Мне кажется, он говорил искренне, не лебезил, не пыжился, говорил, что думает. И ты, Элина, допускаешь, что он сможет вас победить?» «Да, нам ректор Академии много чего интересного о нем рассказала, когда вы решили дать ему аудиенцию. Она не стала бы обманывать, но по ее словам получается, что у Ленарда уже есть несколько необычных заклинаний, от которых не спасет никакая защита. Он даже умудрился убить двух магов при работающем подавителе магии, что до этого считалось невозможным. Да и военные до сих пор, наверное, вздрагивают после того случая на полигоне, когда Ленард за несколько минут уничтожил все укрепления с защитами, которые строила целая команда магов-боевиков. В прямом противостоянии с Ленардом все решат первые мгновения. Если не получится убить его сразу, то победа, скорее всего, будет за ним. Во всяком случае, госпожа Динра считает именно так. Такой человек не должен оказаться в рядах ваших врагов, ваше величество. Лучше сразу убить. Мужчина в задумчивости кивнул. Да, мне так и сказали. Бросить в грязь, разбить молотком, и когда-нибудь потом горько пожалеть об этом. Неожиданный поворот. Примерно через 2 недели после защиты состоялось и вручение дипломов. Собрались в зале Академии для торжеств. Выпускников почти сотня, забыл посчитать и целителей, плюс на каждого еще 2-3 приглашенных, родня, знакомые. Тихие шепотки, предвкушающие улыбки. Ну а потом почти как на любом торжественном собрании по вручению чего-нибудь. В одном конце зала соорудили небольшую площадку, на ней несколько столов, на которых лежали стопки документов. Нас построили по группам, как солдат на плацу. Приехал и король, и даже сказал небольшую пафосную речь. Ему очень хорошо похлопали, а потом начался конвейер. Один из чиновников громко объявлял, кому идти следующему, а предыдущему ректор уже вручала диплом, поздравляла. Знакомые хлопали в ладоши. Все как обычно и везде. Сначала вручали дипломы боевикам, потом стихийникам, потом целителям, ну и артефакторы, как обычно, в самом конце. Ну а я, скорее всего, самый последний в конце списка, но я не особо расстраивался. Главное, получить диплом, а дальше хоть трава не расти. Уже официальных магов становилось все больше, всем хотелось сказать хотя бы пару слов своим друзьям и знакомым. Приглашенные тоже радовались за своих. Все старались говорить тихонечко, но когда 300 человек скажут по несколько слов даже шепотом, получается очень шумно. Так что когда очередь дошла и до меня, голоса ректора почти не было слышно. Когда я поднялся на площадку, чиновник передал ректору бумажки с моим дипломом, та тут же протянула их мне. «Поздравляю, Ленард, ты добился своего». «Спасибо, госпожа ректор». Хотел забрать диплом, но ректор почему-то не отпускал его. «Завтра зайди ко мне, надо поговорить». «Вот этого я не понял, о чем нам говорить? Экзамены я все сдал». Диплом защитил и бумагу об окончании получил. Даже золотой перстень мага был в красивой красной коробочке. Я могу прямо сейчас собраться и уехать на все 4 стороны, но и откровенно хамить было бы некрасиво. Как ни крути, но именно ее стараниями я и получил диплом. Обязательно буду, госпожа ректор. Во сколько вам будет удобно принять меня? Давай 3 часа. Хорошо, госпожа ректор, буду в 3 часа. И только после этого женщина отпустила мой диплом из своих рук. После меня было всего 2 человека, и пока я спустился с площадки, дошел до своего места в общем строю, дипломы получили и они. Ну и все, на этом торжественная часть закончилась. Строй выпускников тут же распался, перемешался с гостями. Сплошные объятия, поздравления, поцелуи. Почти сразу среди гостей появились десятки официантов с подносами, уставленными фужерами с вином. Ну, по такому поводу грех не выпить, но сначала я просмотрел полученные бумаги. Одна, такой долгожданный диплом о присвоении мне квалификации маг-артефактор стихии огня. Вторая бумажка, перечень моих оценок по всем экзаменам. Вещь интересная, но только при первом устройстве на работу, когда тебя никто не знает. Ну а третья бумажка, королевский указ о пожаловании мне статуса ненаследного дворянина королевства Тарван. Все честь по чести, плотная гербовая бумага, красивый рукописный текст с завитушками, большая цветная гербовая печать, укрепленная магией. Блин, приятно, слов нет, вроде, ерунда такая, а ведь напрочь может изменить мнение окружающих обо мне. Это я раньше был непонятно кто, а теперь, стоп, одернул я себя, это во мне эйфория говорит, что я закончил очередной этап своих планов, но я остался прежним, так что хватит попискивать от восторга и довольства самим собой. В это время с площадки убрали столы, там расселись музыканты, и зазвучала танцевальная музыка. Ну и все выпускники, ставшие очень смелыми, сразу направились танцевать. Ну а так как парней все равно не хватало, меня сразу взяли в оборот. Танцевалось легко, и было очень приятно смотреть на счастливые девчоночьи лица. И разговоры как под копирку, как здорово, что все закончилось. А как хорошо все организовано. Какая я счастливая. А что ты теперь будешь делать? А меня направили в Э. Я там буду заниматься. Все было ожидаемо, но после 10-го, наверное, танца, мне это надоело, и я тихонечко смотался с бала. Можно было идти домой, положить документы, а потом в таверну, напиться до поросячьего визга самому и всех вокруг напоить, но мне завтра предстоит разговор с ректором по непонятному поводу. Так что я надел долгожданный перстень на безымянный палец правой руки, как принято, свернул свои бумажки рулончиком и просто пошел гулять по улицам столицы, улыбаясь как дурак. Я стал признанным магом. Мечты сбываются. В 3 часа я уже был в приемной, и секретарь только махнула рукой, проходи, мол, ректор тоже была на месте, и тоже молчком указала на стул возле ее стола, и опять молча подтолкнула по столу в мою сторону какую-то красивую бумагу. Странно как-то, но я сел и начал читать. Указ, за выдающиеся заслуги перед королевством Тарван наградить дворянина Ленарда землями и пожаловать ему в вечное владение поместья Данвер. Ну и внизу как положено король Тарванаринган, затем размашистая подпись короля, которую я уже видел на указе о пожаловании дворянства, и большая двуцветная печать. Я несколько раз перечитал указ, даже с обратной стороны бумаги посмотрел, но так ничего и не понял. Какие такие заслуги? С чего вдруг? Зачем мне какое-то поместье, которое непонятно где? Что мне с ним делать? Отложив бумагу в сторону, вопросительно посмотрел на ректоршу. Может, пора уже хоть что-то объяснить? Женщина чуть кивнула, словно соглашаясь со мной. Я расскажу немного истории, чтобы ты понимал, что происходит. С самого начала создания нашей академии появилась и служба безопасности, которая должна была охранять жизнь и здоровье тех, кто находится в академии, ну и много чем еще занимается. И гибель магов, которые происходят время от времени, расследует тоже наша служба безопасности. Иногда у них получается разобраться в обстоятельствах и причинах, наказать виновных, я внутренне напрягся. Это она к чему сейчас клонит, но ректорша сделала вид, что ничего не заметила, но бывают и случаи, когда безопасники ничего не могут ни найти, ни объяснить. И такие дела стали отправлять в особый архив, чтобы они не затерялись в кучах других текущих дел, отчетах и прочего бумажного мусора. Была надежда, что со временем всплывут новые подробности, и мы сможем разобраться. Шли десятилетия, столетия, и один из прежних руководителей Академии отдал приказ навести порядок в этом архиве, попробовать как-то проанализировать и систематизировать бумажные горы. К делу отнеслись серьезно, и стали проявляться весьма любопытные вещи. Например, то, что нераскрытые случаи гибели магов часто случались в определенных районах, в сходных местах или при похожих обстоятельствах. Это не давало объяснения причин, но хотя бы давало намек, на что обратить внимание. Иногда в такие места под благовидным предлогом отправлялись наши экспедиции. Они или находили истинную причину, которая могла быть вызвана самыми разными обстоятельствами, или после новых смертей, которые мы не могли объяснить, это место или район закрывался для наших магов в надежде, что со временем выявятся новые сведения, которые позволят найти причину. Иногда это случается через десятилетия, иногда через столетия, а многие случаи так и остались нераскрытыми. Со временем служба архивов разрослась. Их иногда даже называют мышами, потому что они тянут в свои папки и карточки все необычное, и, возможно, как-то связанное с проявлениями магии или еще чего-то, пока нам неизвестного. Отчеты всех экспедиций и исследований просматриваются работниками этой службы, и если они замечают что-то по своей тематике, то сразу заносят в карточки. То подземелье у замка Мансит, оно тоже было в списках этой службы. Сначала погиб маг, владевший замком, потом безопасник, приехавший расследовать это дело, потом маги, нанятые новым владельцем замка. Надежды разобраться не было, явной опасности, если не ходить в подземелье, тоже не было, и это место отнесли в третий список по срочности изучения. Может быть, когда-нибудь, и тут появляешься ты. Достаточно быстро выясняешь причину и уничтожаешь ее. Место стало безопасным, и папку с документами о гибели магов у замка можно окончательно закрыть и убрать в раздел выполненных. К тому же, вы с Антилой нашли и некие артефакты. Я сразу навострил уши. Это она сейчас о чем? А ректор словно читала мои мысли. Я говорю о тех непонятных полупустых металлических блоках, которые вы потом бросили в ручей. Как ты и говорил, подождали месяц, потом всеми известными способами почистили от возможных ядов. Пытались исследовать, но так ничего и не поняли, и блоки отправились в подземное хранилище, где хранятся еще сотни таких же непонятных вещей. Есть даже карта, на которой отмечены все места, где их находили и при каких обстоятельствах. Я непроизвольно насторожился, у них есть особое хранилище для подобных вещей и карта, ну хоть бы одним глазком туда заглянуть. А ректор продолжила. Из отчета Антилы узнали и о неизвестной вещи, которую ты назвал смерть. Проверили предполагаемое место, где ты что-то делал, но нашли только обвал, который ты устроил на склоне одного из холмов. Я снова напрягся, маги проверили это место, но ничего не нашли, и нас это устроило. Чем бы это ни было, но тащить подобные вещи, убивающие сами по себе, ни в академию, ни тем более к военным очень бы не хотелось. Всегда есть вероятность подкупа, предательства, и никто не захочет, чтобы подобная смерть оказалась в руках наших врагов. Так что ты очень помог нашей службе архива. Пока узнали о твоей работе, пока проверили, пока свои отчеты составили. Ну а тут еще и повод хороший появился. Ты теперь маг, дворянин, так что земельный надел тебе не помешает. Так если за каждый случай давать по наделу, то можно очень быстро стать богатым. Ректор вдруг помрачнела. Те, кто начал ездить в экспедиции разбираться с разными аномалиями, редко живут более 10 лет, поэтому появилось правило, 3-5 экспедиций, а потом человека переводят на менее рискованную работу. Теми же бумагами заниматься в архиве. Даже у военных больше шансов дожить до старости, чем у работающих в этом архиве. Но сидеть в архиве и перебирать бумажки, для этого нужен особый склад ума, характер, поэтому после завершения активных поездок почти все уходят и занимаются другой работой. Поэтому людей в этой службе не так уж много, хотя она не раз уже доказывала свою необходимость и важность. Да уж, сначала сказочные перспективы нарисовала, а потом, почти как возвратиться из мертвых земель можно только один раз, а здесь чуть получше, 5 раз. Хотя, если уж быть честным, в том подземелье и я мог запросто загнуться, если бы не моя способность контроля тела или те же синие ветки на коже от воздействия излучения. Тоже зашел бы в лабораторию, постоял полчаса, и там бы и остался, не понимая, что произошло. Ну вот, я тебе рассказала коротко, с чем ты имеешь дело, и... Ректорша сделал паузу. Я предлагаю тебе поработать в этой службе. Это мне в качестве поощрения или в наказание? Почему в наказание? Не поняла ректорша. Ну, в какой-то книге читал, что молодого следователя отправили в архив нераскрытых преступлений, чтобы он помыкался, ничего не смог сделать, разуверился в себе и с позором ушел со службы. Ректорша чуть улыбнулась. Всякое возможно, но это не относится к тебе. Большая часть нераскрытых смертей магов может иметь вполне прозаичные причины, но это были единичные случаи в одном месте в одно время, и надежды раскрыть их, особенно по прошествии многих лет, нет ни у кого. Речь о другом. Постепенно накапливались архивы, и стало заметно, что в некоторых местах смертей почему-то значительно больше, тоже в разное время, по разным причинам, но все они происходили в определенном районе, как-то связаны с какой-нибудь горой, долиной или городком. Ты, универсал, у тебя свежий взгляд на вещи, и ты можешь заметить в описаниях необычные детали, на которые маги одной стихии или обычные следователи просто не обратят внимания. А вот тебе интересны всякие необычные вещи, иначе бы из того подземелья ты просто сбежал, едва почувствовав опасность. К тому же, тебе не придется рыться в поисках необычного или загадочного в обычных библиотеках. В нашем архиве накопилось уже множество подобных случаев в королевстве за последние лет 800. Все собрано в одном месте, систематизировано, есть готовые карты, в подземных хранилищах огромные стеллажи с предметами, назначения которых мы не знаем. Ходи, смотри, изучай, бери любую тему, разрабатывай. Если посчитаешь необходимым, езжай в экспедицию. Прям как в сказке, невольно хмыкнул я, а деньги за это счастье будут платить? Будут, тоже улыбнулась ректор, и весьма неплохие. А какие будут планы, отчеты, сроки? Ну какие планы и сроки у тех же археологов? Копаться в земле, это только видимая часть работы, да и то не всегда заканчивается результатом. А перед этим проходят годы и годы работы в тех же архивах или с книгами других ученых. В службе архивов работают маги, которым интересна сама магия, ее проявление, и у каждого есть какая-то теория, которую они хотят подтвердить или опровергнуть. Скорее всего, первое время на тебе будут проверять свои теории, аргументы, приготовленные для оппонентов. Может, ты сам сочтешь некоторые теории интересными для себя. Я невольно почесал в затылке. Слишком уж все это идеально, чтобы быть правдой, но что я теряю? Уйти я могу в любой момент, если мне что-то не понравится. Когда можно приступать? Да хоть сейчас, ректор взяла бумажку, нарисовала несколько символов и расписалась. Покажешь это на входе, а потом начальнику. Все остальное он сделает. Ну ладно, попробуем. Когда Ленард ушел, ректор расслабленно откинулась в кресле. Получилось. Пусть занимается чем хочет и сколько хочет, лишь бы делал это в академии. А результат обязательно будет, в этом она не сомневалась. Даже интересно, через сколько месяцев Ленард предложит какую-то идею и попросится съездить в экспедицию. 3, 5, теперь можно и спокойно подождать. Служба архива. В тот день я в архив не пошел, и время уже к вечеру, и люди, может, уже домой собираются. Спросил у секретаря про эту службу, но все равно потом еще полчаса блудил, пока нашел. Служба не была в особом почете у начальства, и здание, больше похожее на склад, находилось на задворках академии. Почти лесок, единственная дорожка, ведущая к зданию. Само здание двухэтажное, метров 100 длиной. На первом этаже вместо нормальных окон почему-то оконца, больше напоминающие застекленные амбразуры. При этом на втором этаже окна нормальные, и вход почему-то не в центре широкой части здания, а с торца, словно здесь и в самом деле раньше был склад. Крыша черепичная, не новая, но ни единого огреха, битых или ломаных кусков не было. И удивило, что над крышей поднимались с десяток кирпичных труб. Зачем им столько печей при жарком климате? Или это не для обогрева, а трубы вентиляции? Обошел здание по периметру, но при общем непривлекательном виде здание было в очень хорошем состоянии. И штукатурка везде целая, и отмостка, и трава вокруг здания метров на 20 была скошена. Откровенный склад, но за ним явно следили. На следующее утро выспался, оделся как белый человек в тот же костюм, в котором был на вручении диплома, и не спеша отправился на новую работу с таким расчетом, чтобы прийти часам к 10. А то здесь, как и везде, с утра всякая текучка, оперативки, совещания. Зачем людей отвлекать? А если прийти к 10, то утренняя запарка уже проходит, и люди просто занимаются своими делами. Может, и на меня посмотрит более благосклонно. Первое, что удивило, когда заходил в здание архива, мощные двустворчатые двери, чуть ли в 10 сантиметров толщиной, да еще и двери двойные, вернее, сделан тамбур. Такое я видел разве что в старых кинотеатрах советских времен. И если в Сибири это было как-то оправдано, то зачем так сделали здесь, в жарком климате? Сразу за второй дверью довольно большой холл, а слева самая обычная конторка, за которой сидела откровенная вахтерша. Пожилая женщина, которой только какого-нибудь вязания в руках не хватало. Только все это было только на первый взгляд. И конторка прикрыта активированной защитой, и в тамбуре, через который я прошел, тоже была установлена мощная защита, правда, сейчас в ждущем режиме. Дальше в холле виднелась еще одна дверь, тоже закрытое мощной защитой. Единственное свободное от защит место – лестница у правой стены, ведущая наверх, на второй этаж, и вниз, в подвал. Еще и свет не из окон, а от нескольких магических светильников. Да уж, наворочено здесь. Больше на хороший банк похоже, чем на склад, где хранятся пыльные бумажки. Стараясь не делать резких движений, осторожно достал бумагу, подписанную ректором. Меня это на работу сюда направили. Вахтерша присмотрелась, что-то нажала у себя на столе, и защита отключилась. И уже теряя ко мне интерес, негромко бросила: «Вам по лестнице на второй этаж, кабинет 12. Госпожи Магини в это время обычно чай пьют». «Чай, это я на привычный язык перевожу, а так здесь пили всякие настои сборов трав, цветов, ягод, тот же шиповник, например. Был и почти привычный нам чай, но он мне не очень нравился, приторный какой-то. Ну да, примерно 10 часов, и во многих местах в это время пили чай. Кстати, любимая тема — поворчать на конторских офисных, которые только и делают, как чай гоняют. Но если говорить без надрыва и обид, то в любом деле надо делать перерывы, передохнуть, размяться, обдумать, что уже сделал и что еще и как надо сделать. Да и посидев неподвижно за компьютером или с книгой часа два, тело уже ломит и мозги отключаются. Раньше, говорят, даже были технические перерывы, когда всех работников заставляли производственную гимнастику делать, а у японцев, вроде бы, до сих пор такое практикуется. Так что к чужому чаепитию я отношусь совершенно спокойно, тем более, что обычно люди, если ты пришел по делу, сразу отставляли свои чашки в сторону, стараясь помочь, за очень редким исключением. Коридор на втором этаже оказался неожиданно широким и светлым. Двери самые обычные, с номерами, как в хорошем учреждении, и из одной из приоткрытых дверей доносились женские голоса. Комната оказалась вполне привычной, примерно 3 на 5 метров. Длинный стол, уставленный чашками и блюдцами. За столом 4 женщины в скромных платьях. Все женщины старше среднего возраста, все магини, не очень сильные, но у всех уверенные взгляды, устремленные на меня. Я чуть замялся. «Добрый день», никто не отозвался, все продолжали разглядывать меня. «Меня направили к вам. Зовут Ленард». Женщина, сидевшая справа, поманила меня рукой, забрала бумагу, внимательно прочитала. «Ну что ж, девочки, можем себя поздравить, у нас пополнение. Присаживайтесь, молодой человек, будем знакомиться». Мне тут же налили чай, пододвинули блюдечко с печеньем. Женщина решила представить остальных. «Ко мне можно обращаться, госпожа Армена. Я временно исполняю обязанности начальника службы архива. Это госпожа Киана, госпожа Тани, госпожа Хейна». Женщины по очереди кивали. «Может, что-нибудь расскажете о себе, Ленард?» Я только чуть вздохнул. «Да рассказывать, собственно, нечего. Пока самое главное в моей жизни, что вчера я наконец-то получил диплом мага-артефактора стихии огня». Магини удивленно смотрели на меня, и я сразу решил ответить на очевидный вопрос. Все как-то некогда было доучиться, мотался куда ветер занесет, а тут решил, наконец, остепениться. Сдал экзамены экстерном, вчера получил диплом и теперь готов заняться чем-нибудь таким интересным и таинственным. «У вас уже есть какие-то наметки?» «Пока ничего», — улыбнулся я. «Госпожа Динра примерно обрисовала мне предстоящую работу, так что для начала хотелось бы получить общее представление о том, что происходит в королевстве. Для начала статистику всех случаев гибели магов с разбивкой по годам. Сколько гибло от оружия, несчастных случаев, сколько от непонятных причин, за какой период?» Решила сразу уточнить Армена. «Сначала создание архива». Все откровенно удивились. «Но ведь это почти 800 лет». «Ну, так подробно, наверное, не надо», — согласился я. «Лучше даже с разбивкой по десятилетиям. И еще лучше не в виде таблиц, а в виде графиков, для наглядности. По горизонтальной оси десятилетия, по вертикальной — количество случаев. Ну а в случае каких-то явных всплесков попробовать понять причину. Может, это было в каком-то конкретном регионе или произошло некое событие. Надеюсь, вы в этом поможете. И что вы хотите узнать по этим графикам?» — снова спросила Армена. «Пока не знаю», — честно ответил я. «Пока только прочувствовать, так сказать, что происходит вокруг». Женщины переглянулись, потом еще одна, Киана, чуть протянула. «Что-то такое уже было в отчетах, но там периоды были обычно 50-100 лет до даты отчета. Это вполне можно свести в один большой отчет, потом сгруппировать по десятилетиям. Вот и хорошо, Армена встала, не будем вам мешать, а я пока покажу Ленарду его кабинет и отвечу на другие вопросы. После ухода новичка женщины помолчали, потом Тани бросила: староват он для экстерна, да и отправлять его к нам на следующий день после получения диплома, странно как-то, госпожа ректор не стала бы отправлять нам откровенную пустышку, да и изучить магию безопытного наставника, это не всякому дано. Хаина вдруг встала и вышла из комнаты. Вернувшись через несколько минут, она положила на стол тоненькую папку. «Маг с таким именем в наших списках есть». Раскрыв папку, женщина стала читать. «Ленард такого-то там-то на лесной дороге во время боя с напавшим на него магом применил воздушные заклинания и неизвестные огненные заклинания. Нападавший убит, личность не установлена». Женщина взяла следующий лист. Полтора года назад следователь службы безопасности Академии умер во сне из-за оторвавшегося тромба. В причастности к смерти подозревается маг по имени Ленард. Доказательства не найдены. Дело номер закрыто приказом ректора Академии госпожи Динра. Через пару недель убийства магов Тарлета, Бовина и двух обычных людей в причастности подозревается маг по имени Ленард. Дело номер закрыто приказом главы тайной стражи госпожи Тинилы. Через день взрыв в лаборатории тайной службы. Предположительно взорвалось кольцо, найденное на месте гибели магов Тарлета и Бовина. Снова погибли маги. Дело номер прекращено по указанию главы тайной службы госпожи Тинилы. Год назад закрыто дело номер о гибели магов у замка Мансит. Зачистку производил маг по имени Ленард и студентка 5-го курса боевого факультета Антила. На проверку выезжали маги Академии, привезли два металлических пустых предмета. Дело номер. Ленардом на склоне холма спрятан некий артефакт под названием «Смерть». Наши обнаружить его не смогли, так как Ленард произвел обвал склона, который все скрыл. Распоряжением госпожи ректора дело номер по замку Мансит закрыто. Внимательно слушавшие женщины переглянулись. «Думаешь, это наш Ленард?» Магиня неопределенно качнула головой. Судя по записям, тот Ленард использовал стихии огня, воздуха и земли, боевик, а наш лишь вчера получил диплом по стихии огня, и то как артефактор. Правда, нигде не указано, какую академию заканчивал тот Ленард. Присылать к нам в архив откровенного убийцу под видом простого артефактора, как-то это странно. Магиня, принесшая папку, задумчиво кивнула. Дела по убийствам закрыты распоряжениями главы тайной службы и нашего ректора, хотя подозреваемый был, так что там явно не все просто. Да и госпожа ректор не послала бы к нам человека, о котором ничего не знает. Так что если нам прислали того самого почти универсала, которому благоволят и глава тайной службы, и наш ректор, то у нас скоро станет весело. Может, он даже и наши наработки посмотрит. Она вдруг улыбнулась. Только чур я первая ему свои наработки покажу. А с чего это ты первая? Тут же возмутились подруги. У нас темы не менее интересные. А с того, что я первая это сказала. Снова улыбнулась Магиня. А пока, девочки, давайте собирать отчеты, чтобы у парня было хорошее настроение. Тогда и наши папки можно будет подсунуть ему на стол. А может, он даже возьмет нас с собой, если соберется куда-нибудь съездить. Армена показала мне мой будущий кабинет, в котором стояли только письменный стол с тумбой, стул, и у стены еще совершенный пустой шкаф для документов. Как я потом узнал, это был один из 6 свободных кабинетов, но те были точно такие же, пустые. Похоже, архив знал и более лучшие времена. Сходили посмотрели зал для работы, тоже вполне узнаваемые столы для работы, 2 десятка кубов с множеством ящичков, набитых карточками. Все признаки большой библиотеки, вернее, архива. Сам архив я не стал смотреть, да и что там смотреть, стеллажи с папками и коробками, а вот в подвал сходить посмотреть сам попросился. Спустились в подвал, а там очередная толстая дверь с очень сильной защитой. Армена отключила ее прикосновением своего кольца к неприметной точке, а когда зашли в само хранилище, там автоматически загорелся свет магических светильников. И от увиденного у меня даже в горле пересохло. 4 ряда стеллажей, уходящих вдаль, и на всех полках лежат непонятные предметы. Армена только улыбалась, наблюдая за мной. Потом кивнула в бок. Вон там, у входа, стол для работы. Если хочешь посмотреть, что здесь находится, я тут же усиленно закивал, то работай сколько хочешь, но одно условие, потом все вернуть на место, откуда взял. Я снова усиленно закивал головой. Армена снова улыбнулась и оставила меня одного в этой пещере сокровищ. Пару часов я просто гулял между стеллажами, пытаясь понять, что же здесь собрали. Нашлись и блоки вроде тех, что мы нашли в подземелье замка Мансит. Почти два десятка, и состояние у всех отвратное. А вот остальное. Часть железяк сильно напоминала разные приспособы, которые рукастые гаражные умельцы мастерили для каких-то своих работ. Кто, зачем, почему? У нас на земле в интернете показывали всякие самоделки, сделанные всего 100 лет назад, и то не всегда было понятно, что перекрученная приспособа – всего лишь машинка для чистки яблок или для доставания косточек из вишни. Фантазия у местных тоже работала, и вскоре я бросил пытаться понять, что это и для чего. Ясно только одно – производство местное, не пришельцев. Было и несколько вещей пришельцев, но я понял только то, что это какие-то инструменты или съемники. Много было стеклянной посуды для химических опытов. Тоже местное производство, в колбах иногда видны были остатки высохших растворов. Кроме крупных вещей были и коробки, в которых навалом лежала всякая бытовая мелочевка. В какой-то момент я решил, что это совсем не склад артефактов, а всего лишь склад вещдоков. Погиб, пропал маг, в дом к нему приходил следователь и сгребал в такие вот коробки все, что могло как-то пролить свет на пропажу хозяина. Письменные принадлежности и всякую мелочь, вплоть до бритвенных принадлежностей. В некоторых коробках лежали целые стопки старых записей, даже студенческие лекции попадались. Глупость, конечно, но кто может знать, что может оказаться важным. Я вон обнаружил намеки на синий кварц, читая жизнеописание самого обычного мага, всего лишь упомянувшего встречу с приятелем по студенческой жизни. Может и в этих бумагах есть какие-то намеки, надо только настроиться на поиск чего-нибудь необычного. Обрадовали несколько больших комодов, а может это были стеллажи с выдвигающимися широкими невысокими ящиками. Короче, в гаражах на земле такое делают для компактного хранения инструмента. Здесь же в ящиках были сделаны мелкие ячейки, и в каждой лежало какое-нибудь колечко, цепочка или еще какая побрякушка, и почти все с каким-нибудь заклинанием. Я сначала обрадовался, но ничего интересного не нашлось, только самые обычные заклинания, самые распространенные модификации. Ничего из цветной магии не было. Не хочу обижать магов, которых уже нет, но это были самые обычные маги, которые что-то где-то узнали и полезли куда не надо, не понимая, с чем они могут столкнуться. Возможно, что-то можно найти в дневниках, письмах, но рыть все подряд на это и всей жизни не хватит. Да и взять хотя бы меня, для примера. Писем у меня нет, дневники не веду, из имущества разве что одежда, некоторая сумма золотом, несколько колец артефактов. Кто и как смог бы догадаться, почему я полез в то подземелье с синим кварцем? Кто и как узнает, что причиной моей поездки в замок хранителей стало случайное посещение артефакторной лавки в столице? Похоже, искать среди вещдоков это тупиковый путь. Я хоть и ворчал на пустую трату времени, но окончательно разуверился в хранилище только через неделю, в течение которой я вылезал наверх только чтобы поесть чего-нибудь. Ну и домой поспать, разумеется. Придя в очередной раз на работу, я вдруг понял, что не знаю, чем себя занять. Посидел в пустом кабинете, в окно посмотрел, думая о смысле жизни, и дождавшись, когда женщины начали стучать чашками и блюдцами, решил посидеть с ними, чайку попить, может еще какую идею подкинут. Оказалось, что меня уже ждали, и чашка для меня сразу нашлась, и конфеты подсунули, но самым главным блюдом стали плакаты, развешанные на стенах. Все как я просил, количество смертей по десятилетиям, с разбивкой на уголовщину, смерть по неизвестной причине или вообще исчезновение. Показывала и рассказывала Армена, начальница, но понятнее не стало. Сначала количество смертей было небольшим просто потому, что и магов было немного. Потом страшный всплеск из-за магической войны и снова резкое падение, потому что и магов осталось немного. Потом численность магов стала потихоньку расти, и соответственно число погибших по разным причинам тоже росло, но без каких-либо всплесков. Просто жизнь, в которой люди рождаются, живут и гибнут по разным причинам. Госпожа Армена повесила новый плакат на крючок, на этот раз это была карта Тарвана. Уже узнаваемые контуры королевства, основные города, речки, горные массивы. И вся карта была словно засижена мухами, настолько много было на ней черных, красных, синих точек. Армена взяла указку. На карте примерно показаны места гибели магов за все время работы нашей службы. Это почти 3000 случаев, которые есть в наших картотеках. Самые большие потери – это магическая война с королевством магов, она обвела кусок границы с землями, В ту войну погибло почти 800 наших магов. В живых остались только студенты младших курсов Академии и часть преподавателей. После этого во время экспедиции и одиночных попыток исследовать границу погибло еще порядка 500 магов. Особенно много гибло в первые годы, и только недавно маги научились видеть некие пятна на границе земель, которые и были причиной гибели магов. Цифры страшные, но это было. Из оставшихся потерь за все эти годы ожидаемо много было в крупных городах и вокруг них. Убийство обычным железом, ядами, с помощью магии. Возможной причиной могли быть криминал, какие-то разборки аристократов, самих магов между собой. Если сразу не удавалось раскрыть дело по горячим следам, то уже через 10 лет надежды раскрыть такие дела уже не было. Ожидаемой была и гибель магов во время путешествий. Армена показала россыпь точек вдоль основных дорог, раскрываемость таких преступлений тоже низкая. Если тело не нашли сразу, пока спохватились, пока расследовали, найти бандитов, кем бы они ни были, уже почти невозможно. Для нашей службы более интересны другие места и другие причины. Армена обвела указкой область на юго-западе королевства, самый смертоносный из них, это район города Рантон. Самое плохое то, что здесь маги просто исчезают. Бывают и обычные преступления, но за время существования нашей службы здесь исчезло более 120 магов, и мы даже не знаем, что с ними случилось. Маги ехали по каким-то своим делам, иногда добирались до Рантона, иногда проезжали мимо, а потом следы их терялись. Хорошо, если маги ехали со слугами, и те по прошествии какого-то времени поднимали тревогу о пропаже хозяина, а если маг путешествовал один, то знакомые и родственники начинали беспокоиться только через несколько месяцев. Почему и где пропадали и пропадают маги, так и не выяснили. И не узнают, мысленно вздохнул я. Точное количество я, конечно, не знаю, но в подземелье хранителей валялось уж точно не меньше сотни останков магов, которые решили попробовать свои силы в цветной магии. Я запретил больше кого-нибудь пускать в подземелье, и исчезновения должны прекратиться, но заметит это лишь лет через 50-100. Тоже будет очередная научная загадка. А Армена продолжила. Такое же нехорошее место есть и на юго-востоке королевства, в районе города Канрон. Тоже приезжают маги и тоже исчезают без всяких видимых причин. Район спокойный, там и обычных-то преступлений не очень много, но маги исчезали там регулярно. Всего нам известно о 53 случаях. Предполагали, что маги узнали нечто тайное, приезжали что-то исследовать, найти, но никаких следов в документах, сохранившихся дневниках мы не нашли, хотя все документы пропавших магов были изъяты и хранятся в коробках у нас на полках. Никаких слухов о каких-либо аномалиях, нехороших местах в том районе нет, но маги зачем-то туда приезжали, а потом исчезали. Странно как-то, подумал я, судя по исчезновениям, это может быть еще одно место с хранилищем пришельцев, но зачем оно? Кольца власти я уже нашел, и вряд ли есть еще, или все-таки есть, но что там может быть, тоже какой-нибудь одинокий замок с хранителями в хрен знает каком поколении и глубокими подземельями, но тот барон как же его, Динара ничего не говорил об этом, да и мне в тот момент было не до таких подробностей, живой остался, и ладно, можно съездить, поговорить, поискать, но тогда придется сначала ехать за перстнем хранителя, который я спрятал у моря, а это месяц дороги. Потом искать непонятно что, потом еще месяц возвращаться. Не поеду. Лежали предполагаемые сокровища сотни лет без меня, и еще полежат, ничего с ними не случится. Следующая категория – это места с явной опасностью. Обычно это пещеры или подземелья, заполненные ядовитыми газами или еще чем-то ядовитым. Такие места хорошо известны, но время от времени маги все равно туда лезут. Кто-то пытается исследовать, а кто-то оказывается там вообще по непонятной причине, и в лучшем случае находит только тела, которые с трудом можно опознать. Такие случаи тоже в нашей картотеке, потому что никто не может объяснить, что эти маги там делали. Иногда известно только то, что некий маг отправился в такое нехорошее место, а потом просто исчезал. Таких мест у нас больше 30. И самая неприятная для нас категория – это совершенно пустынные, необжитые или горные места, в которых ничего интересного вроде бы нет, но маги все равно туда едут, идут, и архив лишь получал сообщение, что такой-то маг отправился в такое-то место и пропал, или погиб. Следователи начинали разбираться, но зачастую даже непонятно от чего маг умер. А если маг уехал один, то часто мы даже не знаем, где и от чего он погиб. И таких мест в королевстве, где время от времени гибли или пропадали маги, еще более 40. Единственное, что мы можем, это самым внимательным образом изучать документы таких магов, в надежде найти хотя бы намек на причину последней поездки. За последнюю сотню лет служба организовала более 40 экспедиций в подобные места. Итогом стало то, что разобрались с десятком таких мест, но за это заплатили жизнью 32 мага. Вот такая у нас работа. Да уж, весело. Без таких знаний жилось как-то спокойнее. Что делать? Чуть улыбнулась Армена. Все это страшно, если смотреть сразу за все время существования нашей академии, а так не страшнее, чем на кладбище. Даже если хоронит по 5 человек в день, жизнь в городе не замирает, а если кто и горюет, так это только родные и близкие умершего. Остальные просто живут, у них другие заботы. А как выбирают места для исследований? Ну, с этим просто. Тему может предложить любой маг, если нашел в документах что-то интересное, необычное, или ему кажется, что он понял причину интереса к какому-то месту, возможную причину смертей. Так что ищите, читайте, думайте. Может, и у вас какие-нибудь идеи появятся. А есть что-нибудь не очень далеко от столицы, чтобы долго не ездить? Что, уже надоело за столом сидеть? Улыбнулась Армена. Магиня подошла к карте, некоторое время присматривалась, потом кивнула. А вы знаете, есть. Это на северо-восток от Сенатона. Дней 10 дороги, в районе горы Кахдал. Если не ошибаюсь, в том районе погибли или пропали порядка 20 магов. Совершенно непонятно, что туда их привлекало, но вот зачем-то все-таки ехали. А немного севернее есть пещера, о которой записано, что там выходят ядовитые газы. Место известно давно, там даже заграждение ставили, но все равно там погибло или исчезло с десяток магов, и это не считая обычных людей. А где можно об этом почитать? Странный вопрос в стенах архива, снова улыбнулась Армена. Пойдемте, на первый раз помогу. Еще 3 недели ушло на просмотр документов по всем магам, погибшим в том районе, но ясности это не добавило. После первого сообщения о смерти приезжал следователь, но ничего не нашел. Составил карту местности, и на этом успокоился. После очередной смерти мага приезжал еще один следователь, тоже начал проверять местность, а через несколько дней слуги нашли его самого уже мертвым. После этого этот район объявили не для посещений. Каждому магу это не объявишь, но если бы в тот район собиралась экспедиция Академии, то их бы обязательно предупредили. И чем больше я читал документы, тем сильнее портилось настроение. Сухие протоколы опросов свидетелей ничего не давали, кроме предполагаемого места гибели. В документах, которые забрали как вещдоки, вообще не упоминался район горы, да и интересы магов были совершенно разными, но никто страстью к альпинизму или геологии не страдал. И вообще, 20 случаев за 500 лет – это вообще ничто. По теории больших чисел, в любой районе, наверное, за такой большой срок тоже гибнет не меньше людей. Если бы не одно огромное «но», все эти случаи происходили с магами. Каждый из них, как минимум, мог поставить защиту от большинства опасностей, мог ударить боевыми заклинаниями, мог вылечить себя целительскими артефактами, а раз этого не произошло, то причина явно не была простой, и разобраться все-таки стоило. Но не сидя в архиве, может, на природе я что-нибудь смогу увидеть, почувствовать, понять. Стоило заикнуться о поездке, Армена удивилась, но подумав, кивнула. «Пиши докладную на имя ректора, и объяснять будешь сам». Ректор тоже удивилась, что я так быстро собрался в дорогу, но что-то объяснять не попросила. Раз считаю нужным посмотреть на месте, то она не против. «А когда ты хочешь ехать?» — спросила она. «Так могу и завтра». «Нет, завтра не надо», — ректор о чем-то задумалась. «Поедешь через 5 дней, 20-го». «А почему?» «Мне надо поговорить с военными, чтобы они дали тебе сопровождение». «А зачем оно мне? Я и один могу съездить». «Потому что так положено по правилам. Ты ведь не на простую прогулку едешь, и военные маги хотя бы сообщат о месте твоей гибели». «Ну спасибо», — подбодрила. «К тому же, я попрошу боевых магов, а они все-таки многое могут. Хуже для тебя точно не будет». «Ну ладно, значит, поедешь 20-го, а 19-го они придут к тебе в архив, допустим, в 11. Обговорите, что и как». «Хорошо, госпожа ректор, и ты там поаккуратнее. Все-таки про высокую смертность магов службы архива я тебе не просто так говорила». «Хорошо, госпожа ректор, буду очень аккуратным». Визит главы тайной стражи госпожи Тенилы был неожиданным, но таким гостям не отказывают в приеме. Да и на этот раз на лице Тенилы была улыбка, и госпожа ректор немного успокоилась. По пустякам такие гости не приходят, но вроде бы обвинений на этот раз не будет. Присели в кресло, секретарь сразу принесла охлажденное вино. Пригубили вино из бокалов, поговорили немного о погоде, последних сплетнях и новостях. Наконец, Тенила дошла и до цели своего визита. «Я тут недавно просматривала списки ваших выпускников и порадовалась за них. Столько хороших магов, этим можно гордиться. Особенно я порадовалась за нашего общего знакомого. Наконец-то он стал настоящим магом, и с ним можно иметь дело. Правда, меня очень удивило, что диплом у него мага-артефактора стихии огня как-то не очень вяжется с тем, что я о нем знаю. Да, я тоже надеялась на большие», — вздохнула ректор, — «но более тщательная проверка показала, что знания по остальным стихиям у Ленарда весьма поверхностные, поэтому и диплом у него только по стихии огня. И кто проводил такую проверку?» «Магистр Мерна, тоже универсал, руководит кафедрой магического конструирования». «Да, мнение господина Мерна весьма весомо», — задумчиво кивнула Тенила. «Ну да ладно. Главное, диплом у Ленарда теперь есть. И чем он теперь занимается?» «Будто ты не знаешь», — мысленно выругалась Динра, но вслух ответила спокойно: «Я предложила ему работу в службе архива, и он согласился». Тенила заулыбалась. «Такого активного молодого человека отправили бумажки перебирать? Он же там заскучает и пылью покроется». «Да нет, вполне доволен работой, уже предложил тему для расследования и в ближайшее время собрался в экспедицию». «Да, что-то такое я слышала», — кивнула Тенила, — «и в связи с этим у меня небольшая просьба дать в сопровождение Ленарду еще с десяток солдат от нашей службы». Это было неожиданно, и ректор не сразу нашлась, что ответить. Ленард наметил место не очень далеко от столицы, каких-то 10 дней пути, так что каких-то трудностей и опасностей в дороге не предвидится. К тому же, согласно нашим правилам, его будут сопровождать еще 2 мага, которых я попросила у военных, плюс еще слуги, так что я пока не вижу какой-то необходимости еще в десятке военных. Да, явной необходимости вроде бы нет, но в последнее время наша служба заметила усиление активности разведок наших соседей, и по некоторым признакам объектом этого интереса стала ваша академия, госпожа ректор. И у меня начало складываться впечатление, что это может быть связано с нашим общим знакомым. Так что десяток солдат – это так, на всякий случай. Мы постараемся подобрать девочек не только умелых, но и симпатичных. Лучше не надо симпатичных, — вдруг улыбнулась ректор. Военные обещали прислать Антилу, которая сопровождала Ленарда в прошлой поездке. Думаю, молодой магине будут совершенно ненужные симпатичные соперницы рядом с парнем, который ей нравится. Лучше тогда уж симпатичных мужчин, это здорово поднимет ей настроение и самооценку. Можно и симпатичных мужчин, — легко согласилась Тенила. Значит, в принципе, вы не против дополнительного сопровождения? Меня удивляют ваши слова о какой-то активности, как вы говорите. Ленард только закончил академию, еще толком ничего не успел сделать, чтобы на него обратили внимание. А то, что он творил год назад, мы не можем контролировать все слухи, и что-то просачивается и к соседям. Может, и не конкретно Ленард, но академия точно привлекла внимание необычными заклинаниями, а там уже недалеко и до выхода на Ленарда. Давайте побережем парня, пока он еще не привык к новому положению. А насчет активности, осталось ведь пара месяцев до нового набора студентов, и обязательно ведь приедут поступать и молодые люди от наших соседей. Не хочу указывать вашей службе безопасности, но хорошо было бы повнимательнее присмотреться ко всем новеньким, которые начнут крутиться рядом с Ленардом. А может, это будут и не новенькие, и не такие молоденькие. Ленарду не понравится постоянная охрана. Что делать? Это участь всех знаменитых и значимых людей. А если он и в этой поездке что-нибудь учинит, то и в самом деле придется давать ему постоянную охрану. Ладно, если его попытаются только переманить, а если сочтут опасным и решат уничтожить, не дожидаясь, пока он войдет в полную силу? Ректор медленно кивнула. Ленард уже стал опасен, и очень многие захотят его уничтожить, как только заподозрит о его способностях. Открытого боя можно почти не бояться, но от удара в толпе или яда никто не застрахован. Так что лучше пускай Ленард ворчит и возмущается, но так будет спокойнее для всех. Первая поездка. Где-то вдали в городе прозвучал бой курантов, и почти сразу в мою дверь постучали, и в мой кабинет вошли двое мужчин и молодая женщина. Кабинет у меня небольшой, и им пришлось остановиться у двери. Двое мужчин среднего возраста, оба сильные маги, а третья, улыбающаяся Антила, увидев меня, заулыбалась радостно, но тут же согнала улыбку. «Позвольте представиться, Антила, боевой маг отдельного отряда охраны, прибыла для сопровождения». Мужчина слева принял стойку смирно. «Дармин, боевой маг отдельного отряда охраны, прибыл для сопровождения». После этого вытянулся тот, что справа от Антилы. «Тахос, боевой маг, с группой из 10 человек прибыл для сопровождения. Да уж, этот, наверное, от тайной стражи. Вот нахрена они мне нужны?» Но хотя бы из вежливости пришлось встать и подойти к магам. «Обо мне вы уже, наверное, знаете, но все же представлюсь. Ленард, маг-артефактор стихии огня. В этом году получил диплом, и теперь работаю в службе архива. Собирался в небольшую поездку, один, но по нашим правилам должно быть сопровождение, хотя я об этом и не просил. Тем более, чтобы меня сопровождали боевые маги. Поэтому, я замялся, подбирая слова. Давайте на чистоту и без обид. Я не собираюсь видеть в вас подчиненных, а вы постарайтесь не видеть во мне начальство. Общение по именам. Я привык путешествовать один. У меня для этого есть специально подготовленный фургон, и я могу остановиться на отдых в любое время в любом месте, так что никакой воинской колонны, никакого единого лагеря, никаких совместных обедов или ужинов. Я постараюсь не мешать вам, а вы постарайтесь не мешать мне. Я никуда не тороплюсь, никуда не опаздываю, поэтому поездка будет неспешной. Чтобы не болтаться по городу, встретимся завтра утром часов в 8 у развилки на Черент. Все знают, где это? Все кивнули. Ну тогда до завтра. Мужчины коротко склонили головы и вышли, а вот Антила осталась. Какие-то вопросы. Как оказалось, совсем не вопросы. Знаешь, Ленард, со своей речью ты выглядел откровенно глупо. А что не так? Удивился я. Ну, после того, что ты устроил тогда в лагере военных, скромно заявлять, что ты всего лишь артефактор, иначе как глупой показной скромностью и не назвать. Я невольно улыбнулся. Так я же говорил чистую правду. Я действительно, всего месяц назад получил диплом артефактора. Я действительно работаю в архиве, который расположен в этом здании. Я действительно собрался в поездку, проверить район одной горы примерно в 10 днях пути отсюда. А то, что я показал в лагере военных, так это все заслуга кольца артефакта, которое было у меня. Так что никаких глупостей я не говорил. Да уж, оказывается, я проходила дипломную практику у человека, который закончил академию на год позже меня, а сейчас трех боевых магов отправили сопровождать архивариуса, который поедет на телеге, чтобы посмотреть какую-то гору. Возмутилась Антила, хотя, мне кажется, не всерьез. Так это же не я тебя отправлял, я вообще привык ездить в одиночку. Так ты поэтому тогда из лагеря втихушку сбежал, только чтобы со мной не ехать? Ну дела у меня были. Антила серьезно смотрела на меня, тоже с огнем и взрывами. Я улыбнулся. Нет, взрывов и огня не было, хотя три раза вполне мог зажмуриться. Зажмуриться? Не поняла Антила самое обычное слово, это как? Ну так, навечно. Стала серьезной. Расскажешь? Обязательно, кивнул я, но только лет через 100, не раньше. Все настолько серьезно, даже слишком, улыбнулся я. Все-таки серьезная красивая девушка, это довольно умилительно. Значит, если добавить подземелье, то ты за тот год мог 4 раза погибнуть. Ну, в жизни всякое случается. Значит, и в этой поездке мы можем зажмуриться? Надеюсь, что нет. Пока в архиве обнаружилось довольно много записей, что там гибли маги, да и обычные люди. Может, приедем, полазим по горам, ничего не найдем и вернемся. Даже неизвестно точно, где гибли люди. Обычно писалось что-то вроде район горы Кахдал, так что не расстраивайся раньше времени. Боевые маги не расстраиваются, вздернула носик Антила. Боевых магов учат другому. Ну тогда до завтра, рассмеялся я. А когда Антила направилась на выход, невольно задержал на ее фигуре взгляд. А ничего так, очень даже приятно взгляду и волнительно. Может, именно поэтому ее снова отправили со мной? Все-таки мы уже знакомы, контакт наладить проще. И кому она сейчас будет отчитываться? В академию, по старой памяти, или военным, или и тем, хотя, мне-то какая разница, мне ведь тоже придется отчитываться за поездку. Так что выбросил глупый вопрос из головы. На следующее утро, когда подъехал к развилке, Меня уже ждали. Дармин с Антилой верхом на хороших лошадях. Рядом повозка, в которой сидели две женщины. Возможно, их слуги. Чуть дальше Тахос со своими людьми. Тоже все верхом. Плюс еще одна повозка. Ну что ж, все в сборе, никто не отстанет. Я помахал приветственно ручкой и неспешно поехал дальше. Через минуту передо мной ехали военные, за мной их повозка, а потом Тахос со своими. Вроде, нормально перестроились, и впереди охрана есть, и мне пыль не придется глотать, и спину прикрывают очень хорошо. Единственный вопрос, зачем все это? Может, проще было взять магов из академии, но это от военных я отмахнулся, сказав, что не горю желанием общаться, а вот с академскими так бы не получилось. Ведь обязательно начались бы разговоры, что, зачем, почему, давайте обсудим, и откровенно послать их подальше было бы неудобно обидеться, а мне еще с ними работать. Так что ректорша, наверное, поступила мудро, посторонние лезть в подробности не станут, их дело охрана. Пообедать остановились у большой таверны у дороги. Я привычно занялся своими лошадьми, напоить, дать зерна. Вся моя охрана косилась на меня, но никто и слова не сказал. Хочет барин дурью маяться, так это его дело. Дармин с Антилой сразу ушли в таверну, а их лошадьми занимались служанки. Половина людей Тахос тоже ушли обедать, а остальные занимались лошадьми. Так что я не спеша пообедал, но вокруг все время была моя охрана. Снова Тахос с пятеркой своих солдат. Хотя вряд ли это были обычные солдаты, больно уж уверенные взгляды и движения. Каждый такой в бою 3-5 будет стоить, да еще и у каждого по несколько артефактов. Вообще непонятно, зачем такая сильная охрана ко мне приставлена. Ничего криминального я за этот год не делал, ни с кем не ссорился. И если маги еще могли понадобиться при исследовании непонятного, то зачем так много солдат? Нас теперь 4 магов, и мы легко поставим и защиту, и ударить можем крайне жестко. Так зачем обычные солдаты в моем сопровождении? Или я чего-то не знаю и не понимаю? Когда вышел из таверны, возле моей повозки стояла Антила. Вроде как случайно мимо проходила и решила просто постоять. Но когда я подошел ближе, сразу изобразила маленькую девочку. «Ленард, а можно я с тобой поеду? Так мы и так с тобой вместе едем», — не понял я. «Ну, в твоей повозке», — и на мой удивленный взгляд пояснила, «не люблю я верхом ездить, хотя и умею. Мне лучше сидя на диванчике». «Ну да, диванчик на моей повозке отличный. Я ведь в расчете на длинную поездку сразу заказал на сиденье возчика очень толстую кожаную подушку, набитую лошадиным волосом. Сидеть на ней одно удовольствие. А еще высокая спинка с мягкой подушкой, а еще упор для ног, чтобы не соскальзывать, так что можно и откинуться, и боком полежать, если спина устала. Конечно, это все на любителя, но мне так больше нравится, чем верхом. Может, и Антиле так же? Оставалось только вздохнуть. Ну, если хочешь, поедем совсем вместе». Антила тут же расцвела улыбкой. Как же женщине мало надо для счастья. Уже когда поехали, заметил на лице Антилы мечтательное выражение. После моего второго взгляда в ее сторону она вдруг выдала. «Хорошо-то как в добрые старые времена. Мы снова едем куда-то вдвоем, ничего не знаем, а нас, возможно, ждут смертельные опасности. Да уж, старушенция какая, лет от силы 23, отличная фигура и здоровье, а туда же, заговорила про добрые старые времена. Это значит, у нее сейчас по работе и в жизни плохо, или в той поездке со мной ей было так хорошо, что она ее до сих пор вспоминает. Про опасности лучше не надо, мне вполне достаточно просто по горам погулять, напишу отчет и этого будет достаточно». Антила усмехнулась, глядя на меня, а я почему-то сильно сомневаюсь, что обычному архивариусу с обычным заданием дали бы такую охрану. Да я вообще хотел один ехать, это все ректор мне подсунула. Вот и я про это, снова улыбнулась Антила. «А ты сама как здесь оказалась?» Решил я перевести разговор, «ты же боевой маг, должна была в армии служить, а вчера сказала про какой-то отряд охраны». Антила вдруг вздохнула. «Так мы и есть почти армия, только приходится охранять большие скопления людей. У значимых людей всегда есть личная охрана, но это ближний круг защиты, а мы обеспечиваем внешний круг. Например, какой-нибудь бал, и нас могут поставить и патрулем вокруг особняка или на ближайших улицах ходить. Могут отправить среди гостей гулять, чтобы ничего не случилось. Так что тебе не нравится? Скучно? Тупеешь? Да как сказать? Боевая подготовка каждый день, разные ситуации проигрываем, чтобы понимать, как лучше действовать. Много новых знакомств среди знати появилось, всегда в курсе событий в королевстве и вокруг. Но как-то это не мое, словно я не своим делом занимаюсь. А вот с тобой я с удовольствием поехала, даже радостно как-то на душе. Ну да, целый месяц бездельничать и отлынивать от службы. Я бы тоже обрадовался. Дурак ты, фыркнул Антила, я ведь совершенно о другом говорила. Ты сам-то как архивариусом заделался, и вообще, где ты был все это время, когда из лагеря сбежал? Вопрос, конечно, не совсем тактичный, но мы с Антилой не совсем чужие, так что я решил чуть рассказать, да и подурачиться заодно. Ну сначала я отправился на юг, до самого моря, и целую неделю просто купался и загорал, совершенно голый. Естественно, Антила тут же отреагировала. Тебя что, обворовали? Почему обворовали? Это я для здоровья и красоты, да и загорел весь. Представляешь, у меня даже ягодицы были загорелые, коричневые. Конечно, ягодицы, это не то, чем следует хвалиться перед приличной девушкой, и Антила нахмурилась. И тебя там другие отдыхающие не прибили? Так я же ушел подальше от города, нашел подходящую бухточку, чтобы меня никто не видел. Правда, и там нашли, я показушно вздохнул. Кто? Да дочка одного местного графа. Проезжала мимо на лошади, вот ей и интересно стало, кто это там ягодицами сверкает. Ну, познакомились, и она пригласила меня вечером в свою усадьбу. Судя по мрачности Антилы, история нравилась ей все меньше. Ну вот, я пришел, а там у нее веселая компания сверстников. Поболтали, потанцевали, а потом она меня прогнала. Сказала, что я ее обманул, и прогнала. А когда ты успел ее обмануть? Ну, я представился, что я простой человек, отец занимался торговлей, а на вечере была могиня, и она этой дочке что-то наболтала про меня. Антила вдруг начала улыбаться, словно уже догадалась. Ну, эта дочка и заявила, что на самом деле я маг, дворянин, и решил воспользоваться ее невинностью. Ну и прогнала. Антила откровенно развеселилась, но не сказала ни слова, ни про то, что девчонка оказалась дурой, ни то, что правильно сделала. А потом, ну, я собрался возвращаться, а потом подумал, здесь же рядом остров драконов. Приеду в столицу, а когда скажу, что был на море, а на остров драконов не поехал, потому что лень была, меня ведь засмеют. Ну и поехал, хотя не очень и хотел. Антила сразу заинтересовалась. Ты был на острове драконов? Ну да, целых два раза. А два раза зачем? Ну, в первый раз я просто вокруг смотрел и всему удивлялся, а когда вернулся на материк, подумал, и решил еще раз съездить, картину нарисовать. Ты что, еще и картины пишешь? Ну, хотел себе на память об острове оставить. Покажешь потом? Да нет, у меня ее прямо там, на острове, одна женщина купила. Такая хорошая была. Кто? Картина. Ну, мне нравилось. Так ты еще и художник. Антила с некоторым сомнением смотрела на меня. Ладно, рассказывай, что ты видел на острове. Пришлось рассказывать, что видел, что меня самого поразило. Антила ахала, требовала все новых подробностей, и я болтал, наверное, больше часа. Даже спина устала, и мы какое-то время шли рядом с повозкой, чтобы размяться, а потом снова на нашу скамеечку. Наконец, я выдохся и замолчал. Антила тоже долго молчала, словно пыталась прийти в себя от всего необычного и интересного, что я рассказал. Потом покосилась на меня.